Он был прав. Аспирину стало стыдно. «Я хозяин в своей квартире», — сказал он себе и расправил плечи. «Какого черта я должен чего-то бояться, стесняться, дрожать, как пенсионерка? Я мужчина, я в своем праве, вокруг соседи, снизу консьержка». «Чего ты трясешься?» — грубо спросил он девчонку. «Не хочешь с ним идти и не пойдешь? Только объясни мне, наконец-то, кто он такой?» Девочка слабо помотала головой. «Так и будем через дверь разговаривать?» — спросили снаружи. Аспирин сжал зубы и щелкнул нижним замком, открыл дверь, рывком демонстрируя, что ничего не боится. Пришелец все так же стоял посреди коридора. Он был высок, выше Аспирина, в сером свитере грубой ручной вязки и камуфляжных штанах. Секунду спустя, когда гость шагнул через порог, Аспирин увидел, что он без обуви. На кафельном полу прихожей отпечатались один за другим мокрые следы узких босых ступней. «Мир этому дому», — заметил пришелец, оглядываясь и будто бы не замечая ни хозяина, ни сидящей на полу девочки. В подтверждение его слов за окном сверкнуло и грохнуло ярче и громче прежнего. Аспирин невольно вздрогнул. Пришелец повернул голову, наконец-то удостаивая хозяина прямого взгляда. «Чекист», — подумал Аспирин, — «или очень крутой пахан». У незваного гостя были голубые с прозеленью глаза, холодные, безучастные и одновременно цепкие. Аспирину неизвестно, зачем пришло на память слово «кишкадер». «А ведь не отдам ему девчонку», — подумал он, — «и живот его подобрался сам собой. Лучше подкину ментам, лучше выброшу на вокзале, ему не отдам». Приняв решение, Аспирин вдруг понял, что дерьмо, в котором он барахтался последние сутки, поднялось выше ватерлинии и вот-вот хлынет в иллюминаторы. Тем временем гость перевел взгляд на девочку. Алена сидела на полу, и остекленевшие глаза ее были очень похожи на глаза пришельца. «Да ведь они родственники», — подумал Аспирин. «Господи, пронеси!» В этот момент Алена вдруг заговорила, глядя прямо в лицо босому незнакомцу. Она говорила жестко, яростно, с угрозой. Аспирин не понимал ни слова. Более того, он мог поклясться, что никогда в жизни не слышал этого языка. Пришелец слушал. Свитер у него был совершенно сухой, камуфляжные брюки влажные по колено, а ступни чистые и мокрые. Как будто гость подкатил на машине к самому подъезду, опустив при этом ноги в тазик с водой. Девчонка говорила все громче. Когда она перешла на крик, пришелец резко осадил ее на том же языке. Девчонка перевела дух и снова заговорила, на этот раз тихо, сдавленно сквозь зубы. «Не цыгане», — подумал Аспирин, — «не арабы, Средняя Азия, чушь. Что за язык? Кто они? Что они делают в моей квартире?» «Одну минуту», — начал он, но на него не обратили внимания. Девочка говорила и говорила, ослепляя пришельца взглядом, вернее, завораживая, потому что глаза у нее сделались как два ледяных шарика. Гость слушал. Аспирин почувствовал, как холодно стало вдруг в прихожей. Как будто мощный кондиционер включился вдруг на полную катушку. Плюс 18, 17, 16... Пришелец сказал что-то коротко и властно, шагнув вперед, явно намереваясь взять девчонку за ворот грязной футболки. Девчонка отшатнулась, быстро посмотрела на Аспирина, их взгляды встретились. «Погодите», — сказал Аспирин. Температура воздуха в прихожей к тому моменту опустилась, наверное, до +10. «Вы не объяснили мне, кем приходитесь и куда хотите забрать, и не показали паспорт им». Гость обернулся, и еще несказанные слова вмерзли Аспирину в глотку. «Он тебя бил?» — сказал пришелец по-русски. «Он меня привел, я провела у него ночь». Он ошибся. Пришелец смотрел на Аспирина, и тому хотелось стать тараканом и залезть под плинтус. «Вы ведь ошиблись, Алексей Игоревич?» «Я?» выдавил Аспирин. Девочка снова заговорила на чужом языке. Пришелец отвел взгляд от Аспирина. Тот облегченно отступил спиной в темную гостиную и подошел к зеркалу в прихожей.